Одолев два этажа, они увидели на синей дверной табличке фамилию Гафури. Дверь им открыла приятная блондинка, чем-то напоминавшая хищную птицу, быть может, из-за слегка удлиненного носа и тонких губ, а в остальном совсем даже ничего, хоть и худая, как сказал Шпага. Она смотрела на двух незнакомцев в полной растерянности, как, наверное, глядит сова, ослепленная автомобильными фарами. — Вы, сеньора Марина Кампателли, по мужу Гафури? Салуццо задал свой вопрос грозным голосом, просто так, по привычке. Показал служебное удостоверение. — Мы из полиции, сеньора. Она молча посторонилась и дала им пройти. Из соседней комнаты мужской голос спросил, кто там Марина? И так как Марина ничего не ответила, Салуццо и Пьер Антони пошли на голос и очутились в кухне. — Полиция, — сказал Салуццо, на этот раз преднамеренно суровым голосом. Коренастый, с длинными истинно черными волосами, молодой человек, чинивший стул, в руке он держал молоток и гвозди, вполне мог быть тем Дедом Морозом или убийцей. — Вы муж этой сеньоры? — спросил Пьер Антони. — Гафури, Рикардо, — назвал себя молодой человек, так и не встав со стула. Обычно вначале фамилию, а лишь потом имя, называют бывшие солдаты, недавно отслужившие в армии, — отметил про себя Пьер Антони. — Придется отвезти вас обоих в полицию, — сообщил Салуццо. Тем временем Пьер Антони быстро обошел квартиру, очень маленькую, две комнаты, коридор и кухню, обставленную секционной мебелью. — Сначала объясните, по какой такой причине, — твердо, с вызовом ответил Гафури Рикардо. Он поднялся и, не выпуская из рук молоток, подошел к Салуццо. Тот невольно схватился за кобуру пистолета. — Угрозы, убийство, похищение малолетнего ребенка, — объявил Пьер Антони с порога. Рикардо Гафури положил молоток на стол и посмотрел на жену. Она стояла, прислонившись к стене, бессильно уронив руки. — Убийство и похищение. — Да вы что, с ума сошли? — воскликнул он, переводя удивленный взгляд с одного полицейского на другого. — Ну, скажи же им, скажи им, Марина! Марина внезапно разрыдалась. «Я так и знала!» — всхлипнула она. «Так и знала!» А потом все смешалось. Марина сотрясалась от плача и что-то бессвязно шептала. Ее муж, путаясь в словах, объяснил, что да, письма с угрозами Марина писала от обиды и с желания зло подшутить над этим Шпагой, который так любит на глазах всей страны издеваться над человеком. К убийству его шофера они не причастны. «И какое еще там похищение? Кого?» «Значит, об убийстве вы знали?» — обронил Пьер Антони. «Конечно, знали. Слышали об этом по телевизору, прочитали в газетах. Да к тому же произошло оно в нашем квартале. Потому мы и перестали посылать дурацкие письма. Решили, что это небезопасно». «Ах, небезопасно!» — с мрачной усмешкой повторил Пьер Антони. «Он-то думал, что напал на след преступников, а угодил в зловонную яму, где затаились мстительная гадючка с хорошим почерком и наглый осел. «Где вы были сегодня между 10 и 12 часами?» Сурово, но без всякой надежды на удачу, спросил он. Эта супружеская пара не показалась ему такими уж искусными актерами, чтобы разыграть неподдельное изумление. Они покорно и точно ответили на вопрос. Рикардо был на заводе, работы мало, и он пробыл там всего половину смены. Марина была до 2 часов в детском саду, где она работает воспитательницей. — Разве вы не домохозяйка? — спросил Пьер Антони, вспомнив запись в ее картотеке. — Я нашла работу 2 месяца тому назад. На пол зарплаты мужа не проживешь. Наконец-то она успокоилась. Ни Рикардо, ни Марина не спросили, почему у них требуют доказать свое алиби именно в этот день. — Ну, поехали, — угрюмо сказал Салуццо. — Так и впрямь нас забираете? Из-за какой-то глупой выходки? Да меня потом с работы уволят. тон из наглого стал просительным —